Глава 25. Фокстрот. Переговорить с Колосовым Катя не смогла, его телефоны упорно молчали. Дома тоже царила мертвая тишина, Кравченко спал и даже не слышал, как она вернулась. Перед тем, как ехать на работу, Катя разогрела обед, вытащила из холодильника любимый Ватькин яблочный компот, сваренный еще накануне. Кравченко не пил ничего холодного, кроме водки, как он говаривал, из-за боязни ангины. Когда Катя, как трудолюбивая Золушка, закончила хлопоты на кухне, было уже 20 минут третьего. Она оставила Кравченко записку, что все прошло хорошо и все новости вечером, и поехала на работу в надежде застать начальника отдела убийств, чтобы срочно поделиться с ним впечатлением от смотрин в Атлантиде. Однако в главке она Никиты не нашла, не появился он и к концу рабочего дня, как выяснилось, по причинам совершенно убийственного характера. Валерий Викторович Салютов приехал в Красный Мак в половине третьего. Марина Львовна с мальчиком остались дома в Ильинском. После обеда погода резко переменилась, усилился ветер, слегка потеплело, однако началась метель. По радио синоптики предупреждали о небывалом снегопаде в столице и просили водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Салютов из Ильинского вел машину сам. Марина Львовна просила его никуда не ездить и остаться дома, но он отговорился делами, и она не настаивала. По дороге в МАК Салютов думал лишь о том, что ждет его там, в доме, и запретил себе думать о вчерашнем долгом допросе в генпрокуратуре, потому что думай, не думай, а выбор уже сделан. Сегодня утром в 10 ему позвонил Китаев и тревожно сообщил, что Хванчкару арестовали прямо по дороге из дома. Салютов спросил, откуда Китаеву это стало известно и так скоро. Тот замялся, промямлил что-то явно неправдоподобное, потом замолчал. Видимо, у шефа безопасности имелся в окружении Меловадзе свой источник, свой крот, имени которого он не собирался открывать даже своему шефу. Салютов не стал настаивать и выкручивать ему руки. Что ж, на то она и охрана, чтобы хранить свои и чужие секреты. Новость никак не изменила распорядка его дня, однако после звонка водителя Равиля из Крылатского, жаловавшегося на забарахлившую машину, Салютов сам поехал в спортклуб за ребенком и Мариной Львовной. Он ничего и никогда не боялся, даже старался не думать ни о чем таком, но береженого, как говорится, Бог бережет. По дороге он позвонил Басманюк и предупредил, чтобы она сегодня приехала в казино, как обычно. Жанна Марковна крайне удивилась, или ему так показалось. «Как, разве мы сегодня уже открыты? Так быстро?» Салютов коротко ответил «Да, открыты, только не с половины первого, как всегда, а с 4 часов. Персоналу надо дать время убрать помещение после очередного...» Он чуть не сказал «налета», но спохватился. Их телефоны вполне могли быть прослушиваемы милицией, а портить отношения с ними сейчас не стоило. Жанна Марковна ответила «хорошо», и беседа их закончилась. Салютов вовсе и не предполагал, что застал своего питбосса на пути в Никитский переулок. О том, что ее вызывают на допрос в уголовный розыск, Жанна Марковна даже не заикнулась. Итак, он приехал в Красный Мак в половине третьего. Китай встретил его в вестибюле, и они для начала обошли и осмотрели все здание. Везде, в вестибюле и горных залах, наверху... Шла лихорадочная уборка. В каминном зале, где был убит Таураги, рабочие убирали ковер с пятнами крови и натирали паркет. Однако Салютов распорядился вообще пока закрыть эту комнату, чтобы не будить в посетителях казино дурных воспоминаний. Он прошел к себе в кабинет, включил настольную лампу, раздвинул тяжелые шелковые гардины. Снизу из ресторана доносилась музыка, репетировал джаз. Джаз пригласил Китаев в нарушение всех традиций Красного Мака. Салютову он объяснил. После таких событий надо поднять настроение и служащим, и клиентам. Пусть музыканты поиграют пару-тройку вечеров, а там, когда все неприятности понемногу забудутся, можно будет снова вернуться к респектабельной, чинной, фирменной тишине заведения. Джаз все повторял и повторял первые такты какого-то бойкого фокстрота. Салютов понятия не имел, что это за вещь. Однако к дому она удивительно шла. полностью была созвучна той особой атмосфере, которую он ощущал каждый раз, переступая через порог дома, созвучна музыке, рожденной самим домом и так и не услышанной никем, кроме его хозяина. Салютов улыбнулся и в такт мелодии побарабанил по подоконнику пальцами. Если бы джаз слышала Катя, она бы наверняка узнала этот фокстрот из «Дживса и Вустера», тот самый, звучавший в баре на улице Суворова и так пародийно оттенявший ее липовую ссору с Бендюжным и сентиментальную беседу с Эгли. За окном крупными хлопьями валил снег, и ранние сумерки накатывали на сосновую аллею, как прилив. С улицы доносились громкие голоса, смех, ругань. Бригада электриков проверяла перед включением неоновое панно. Двое рабочих взгромоздились на стремянку и меняли перегоревшие лампы. На автостоянке перед казино зажглись фонари. В их желтом свете хорошо был виден весь подъезд. Но дальше все тонуло в мглистой снежной пелене. Аллея, шоссе... Послышался резкий автомобильный гудок. Из метели, точно прорвав марлевый занавес, вынырнуло желтое такси «Девятка». Остановилось возле подъезда. Салютов, наблюдая в окно за электриками, позвонил в большой зал и попросил охранника передать Жанне Марковне, чтобы она поднялась к нему в кабинет. «Извините, Валерий Викторович, а ее еще нет. Она еще не приходила», — ответил охранник. Салютов посмотрел на часы, без трех минут три. «По правилам казино персоналу положено быть на рабочем месте за час до открытия. Жанна что-то опаздывает. Ну да, день сегодня такой, словно разорванный пополам. И этот снег еще. Пробки, наверное, везде». Из такси вышла женщина в коротком меховом жакете. «А вот и Жанна, легка на помине», — подумал он. Но через секунду понял, что это не Басманюк, а Эгли Таураги. Она наклонилась, расплачиваясь с таксистом. В глубине снежного тумана на аллее мелькнул свет, фары приближающейся машины. Эгли выпрямилась, подняла голову. Салютов знал, она смотрит на его окна, на окна его кабинета. Его силуэт сейчас виден на фоне лампы и штор, и она знает, что и он смотрит на нее. Девочка это знает, девочка... Когда этот энергичный парень из розыска по фамилии Колосов, по сути своей просто мальчишка, юнец, и по возрасту своему, и по уму, задавал ему здесь, в этом кабинете, вопросы о Витасе, Салютов все ждал, что вот сейчас он спросит и о его сестре. И Колосов спросил. Правда, вопрос его тогда звучал явно не так, как первоначально задумывался. Но слова значения не имели. Смысл был ясен. Милиции не терпелось знать, спит ли он, Салютов, с сестрой покойного Витаса, и, если спит, сколько ей за это платит. А он... Салютов смотрел из окна Эгли. Кем она была здесь, в его доме? Вроде бы никем и всем. И понять это было просто, но они не понимали, никто не понимал. Даже близкие ему люди, Китаев, Жанна, и этот Колосов из розыска тоже не понял бы ни черта. Он увидел ее впервые, когда... Его сын Игорь тогда еще был жив и здоров. Он увидел ее здесь, в баре, это было летом. Она приехала в казино с Газаровым, они жили вместе. И, как он узнал впоследствии, она его очень любила, крепко любила, так что только можно было завидовать этому придурку-олигарху. Он, Салютов, тогда был в курсе, что Эгли хорошо знают оба его сына. Первым с ней свел знакомство Игорь. У него в свое время с Газаровым крутились какие-то дела, мифические, призрачные. Иных дел у олигарха, липнущего к игре в очко как пластырь, быть просто не могло, но... Факт остается фактом. В «Красный маг» Эгли попала через Газарова и его, Салютова, сыновей. И впоследствии он порой задумывался, было ли что-то у Игоря, Филиппа с ней. Было? Нет, вряд ли. Девочка дышала одним олигархом. Филипп был еще зелен, вряд ли бы он с ней справился, не тот у него темперамент. А Игорь любил свою жену Марину, а она его нет. И даже не давала себе труда скрывать это от него. Он пил все больше и больше именно по этой причине, постепенно превращаясь в алкоголика. И когда напивался, становился импотентом. Все это продолжалось у них не один месяц, не один год. И это был замкнутый круг. А потом он лопнул. Разорвался, Игоря не стало, его старшего сына, его первенца не стало, и... Нет, Эгли не спала с его сыновьями. Салютов это знал, и с ним она тоже никогда не была близка, и уже не будет, потому что это уже невозможно. Теперь это уже невозможно. Смерть сына так все изменила, все сломала и здесь, в его настоящем доме, и в нем самом, его хозяине. Здесь, в казино, все, от охранника до швейцара, сплетничали о его особом отношении к Эгле, но не знали правды, не знали причины и не понимали его. А ведь это было совсем несложно понять, потому что он увидел Эгле здесь, в баре казино. И в тот же вечер олигарх в очередной раз проигрался в пух и остался должен казино 4000. Он не вставал из-за стола до 5 утра в надежде отыграться, но ему не везло. Он пил и писал расписки. Это было по правилам писать расписки, если карманы пустели. И Китаев тоже по правилам предупредил его, что срок уплаты 3 дня, а затем казино включит счетчик. Китаев из-за этого выигрыша особо из кожи не лез. Сумма-то для Мака была пустяковая, но для олигарха это было почти катастрофой. Олигарх в казино с деньгами так тогда и не явился. Вместо него приехала она, Эгле. Попросила Салютова принять ее, это было против правил, он никогда не вмешивался в долговые дрязги, все утрясал Китаев, он умел это делать. Но тогда Салютов свои правила нарушил, пригласил ее в свой кабинет, она вошла и... Салютов очень ясно помнил, она отчаянно храбрилась. Видимо, изо всех сил старалась произвести на него впечатление роковой женщины, львицы, властительницы судеб, разрушительницы сердец. Она что-то говорила, что-то лепетала, а он смотрел на нее. Эти густые волосы цвета льна, голубые глаза, этот еле уловимый какой-то детский прибалтийский акцент — это было... Он тогда испытал странное ощущение, давно забытое, острое, горькое ощущение, как в детстве, когда среди ночи поднимался с постели и прилипал к зеркалу, стараясь отыскать в своем лице черты, чьи... Эгле горячо просила его за Газарова, за олигарха. Он ответил, что рад бы пойти ей навстречу, но правила казино писаны не им. Она все еще храбрилась, даже пыталась шутить, кокетничать с ним, но губы ее дрожали, голос срывался, а он видел лишь то, какая она юная, наверное, не старше его сына Филиппа. Она вопросительно взглянула на него и сказала, она готова переспать с ним столько раз, сколько он захочет, в обмен на прощение олигарху долга. Переспать 1, 2, 5, 10, сколько он пожелает. Она готова. Она швырнула ему, как перчатку, это свое переспать. А он перчатку поднял, сказал 200 раз. И начнем прямо сейчас, здесь, на кожаном диване, заперев кабинет на ключ. Она спустила с плеч тонкие бретельки шелкового короткого сарафана. Стоял июль, и от жары спасали только мощные кондиционеры. Стянула платье, как чулок, уронила его на пол. Стояла, опустив голову, и постепенно заливалась пурпурной краской. Щеки, шея, грудь. Так могут краснеть лишь очень юные блондинки и дети. Полыхать, как маг, роковым женщинам, львицам, разрушительницам сердец и брюнеткам этого не дано. Он поднял ее платье, вернул ей, велел одеться, немедленно одеться, сказал, чтобы впредь она сначала думала, прежде чем делать очередную глупость, что жертвовать собой, собственно, не за кого. Еще он сказал, что она годится ему в дочери, и не к лицу ей такой молодой вести себя, как прожженной продажной сучки, предлагая себя за деньги первому встречному. Он еще что-то говорил ей. Эгле начала всхлипывать, начала суетливо одеваться. Она была такая жалкая в тот момент, что он даже не реагировал на ее красоту. Не реагировал на эту ее глупую, смешную жертвенность ради олигарха. Она, плача, просила его делать с ней все, что угодно, только не включать Газарову счетчик. И только тогда до него дошло, чего она боится, ради чего предлагала себя ему, и тогда... Тогда он усадил ее на диван, вот этот самый диван в углу кабинета, сел рядом и сказал ей. В принципе, слова значения не имели, важен был тон. Он сумел его найти, он смотрел на нее, и снова в его душе волной поднималось то забытое, казалось бы, давно уже похороненное чувство, которое почти невозможно было выразить словами. Чувство более всего похожее на незаживающую рану его детства. Там, в глубине, на самом дне, очень-очень далеко. Через 2 недели Эгле снова пришла и попросила уделить ей всего пару минут. Он принял ее. Она положила на стол $500, сказала, что Газаров вчера выиграл в Голицыне 600 в рулетку. Она принесла эти деньги в счет долга. Он денег не взял, пригласил ее, совершенно неожиданно, ей-богу, пригласил на обед в модный японский ресторан. Потом отвез домой на Мытную и пожелал на прощание всего наилучшего. Затем они несколько раз виделись здесь, в доме. Он приказал Китаеву не трогать олигарха и не приставать к нему с долгом, и тот, ну ему хоть в глаза плюй, видимо, смекнул, что дело улажено, и снова появился в Маке. В конце ноября он снова пригласил Эгли на ужин. Это было 23 число, день рождения Марины Львовны. Салютов знал, она отмечает его. Накануне сын Игорь приглашал его. Они с Мариной устраивали для друзей вечеринку в Цепелине. Но Салютов тогда от приглашения отказался. Сказал, что его время полуношничать по модным кабакам прошло. Потом звонила Марина, интересовалась, когда он приедет. Он ответил отказом и ей что-то соврал. В принципе, он и Эгли-то пригласил на ужин в тот вечер для того, чтобы был повод не ехать к сыну и невестке. После ресторана у дома он дал Эгли денег, и она взяла, сказала «спасибо вам большое». Он знал, что она берет не для себя. А через несколько дней, 27 ноября, Игоря не стало. Когда ему сообщили о смерти сына, он был здесь, в доме. И вечер в казино только начинался, слухи распространяются как чума, и скоро все узнали, или почти все. Они с Китаевым ездили в милицию, потом в морг опознавать тело, вернулись в МАК в 4:30 утра, он тогда не мог ехать домой, не мог. Казино было уже закрыто, и никого не было, ни души, кроме... Эгли Таураги сидела на принесенном из ресторана стуле возле дверей его кабинета. Охранники сказали, она наотрез отказалась уезжать. Они даже звонили по этому поводу Китаеву, тот подумал и сказал, пусть, не трогайте ее. Олигарх в тот вечер в казино не явился, а она сидела возле его дверей, как сторожевая собака. Это было грубое сравнение для молодой девушки, но оно было единственно верным. И он позволил ей быть с ним, хотя никого не хотел видеть в ту минуту, и она провела с ним все утро наступающего дня. Сидела вот здесь на диване и, наверное, своим присутствием спасла ему жизнь, потому что... Салютов смотрел на Эгли из окна своего кабинета. Этот парень из розыска. Так хотел знать, кем она ему доводится. Кем? Это было так просто понять, но для объяснения этого не хватало слов во всем нашем богатом и могучем языке. По крайней мере, он, Салютов, их не находил. Сейчас он знал, она видит сквозь эту метель, что он здесь, наверху, смотрит на нее из окна, ждет ее и... Мощные огни полоснули сгустившиеся сумерки, как острая бритва. Из снежного тумана вырвался залепленный снегом автомобиль. Видимо, водитель намеренно не сбавил скорости на скользкой, еще не расчищенной аллее. Машину с визгом занесло возле самого подъезда, она круто развернулась, остановилась на мгновение и... Грохнули выстрелы. Один, второй, третий. Они лопались, как гулкие хлопки, как разрывы невидимой петарды. Салютов видел, как автомобиль сразу же рванул с места к аллее. Он видел, как с грохотом повалилась высокая стремянка, и рабочие рухнули в сугроб. Видел, как из подъезда казино выскочил ошалелый швейцар, как со стороны стоянки бегут, тяжело увязая в снегу, охранники. Видел стремительно удаляющиеся красные огни и... Видел ее, Эгли, ничком лежащие на ступенях возле самых дверей его дома. Он с размаху ударил кулаком в стекло и не услышал звона, грохота осколков, не почувствовал никакой боли. Он вообще уже не чувствовал ничего, только этот обжигающий ветер, ворвавшийся внутрь, заткнувший ему рот, как ледяной кляп.